Глава 24. Неожиданный разговор. Покачиваясь на руках у Буки, Майки поглядывала из-за ее плеча назад. Следом за Уруру шла Хилла, а рядом с ней бодро и независимо вышагивал Халат. Хилла косилась на него так, точно не верила своим глазам. Привратница плелась позади и непрерывно бубнила себе под нос. «До вечера. А если стрекотунья не найдет дорогу, меня обвинят, меня. А времени всего только до вечера. А когда он тот вечер?» «Слушай, помолчи, а!» — не выдержала Хилла. «Не волнуйся!» — успокоила привратницу Майки. «Халат сказал, что мы найдем Рунера и сразу отправимся домой. Это уже скоро. И как хорошо, что Уруру ждала нас в лесу. Она сможет понести вещи, если у Рунера еще что-то осталось». «Тебе, конечно, хорошо!» — проворчала Хилла. Лес закончился, и они оказались на песчаном берегу. С берега был виден остров Бук, но что-то в пейзаже изменилось. «А где мост?» — ахнула Майки. «Может, это не тот берег?» — предположила Хилла. «Тот это берег, тот!» — запричитала привратница. «А мост ведьмы унесли!» Уруру тихонько буркнула. «Как можно унести мост?» — удивилась Майки. «Это не настоящий был мост. Ведьминский мост. Куда пожелают, туда его и приносят. А сейчас им не нужно, чтобы мы быстро прошли. Они хотят проверить, на что у нас сил хватит». «Ну, и как теперь?» — поинтересовалась Хилла. «Вплавь?» Бука снова буркнула, закинула Майки на плечо, как свернутый коврик, и зашлепала по воде. «Ты что творишь, глупая? А если там глубоко?» «А нас кто понесет?» — сердито крикнула Хилла. «Ты-то ведь отлично плаваешь!» — откликнулась Майки. «А вот халат утонет! Он же так хорошо впитывает воду!» «Не волнуйся, дружок, я никуда не поплыву!» — успокоил ее халат. «Мы тут слегка побеседуем с твоей сестрой!» Халат вальяжно раскинулся на песке. Хилла изо всех сил пнула камушек, валявшийся на берегу, а потом уселась рядом с халатом. «Ну и ладно. Не очень-то мне и хотелось на остров». Привратница сзади кашлянула. «Пойду погляжу, что тут и как. Не сидеть же просто так, вечера дожидаться». «Ну иди», — пожала плечами Хилла. «Смотри, не потеряйся». «Привратники не теряются», — с достоинством отозвалась привратница. Хилла посмотрела на озеро. Широкая спина Уруру была уже далеко, а они с Майки почти дошли до острова. То есть озеро неглубокое, и его можно просто перейти. Интересно, Рунера Бука тоже понесет на руках? Халат похлопал Хиллу по плечу, и когда она оглянулась, показал рукавом на большую груду камней чуть поодаль. «И что?» — спросила Хилла. Халат легко поднялся и направился к камням, повернулся и поманил Хиллу пустым рукавом. Хилла нехотя встала и пошла следом. Халат обошел камни, выглянул и снова помахал, а потом несколько раз кивнул. За камнями Хилла увидела высокие заросли камыша, тянувшиеся до самой воды. Камыш шелестел и похрустывал. Там кто-то возился. Какой-то зверь? Хилла не питала особенной симпатии к местной фауне. Но тут за стеблями мелькнуло красное и зеленое, и оттуда показалась ведьма в красном платье. Она держала что-то похожее на деревянный рожок для обуви, такой же, какие лежали у подножия трона. Ведьма завела руку с рожком за спину. Тотчас же за него ухватилась другая рука. Теперь ведьмы и красное и зеленое вместе держались за рожок. И вдруг обе пропали, как будто их и не было. В камышах стало тихо. У Хиллы приоткрылся рот. «Это и есть вход!» — шепнула она. Халат кивнул. «И куда он ведет?» Халат указал пустым рукавом на Хиллу, вверх и снова на Хиллу. «Домой? Наверх?» Халат покивал. Тут ведьмы возникли снова. Их стало трое. И рожок держала ведьма в сером. Они, кажется, говорили о чем-то. Серая протянула рожок красный. «Зачем им рожок?» — спросила Хилла. Халат покачал капюшоном. «Это не рожок? А что?» Халат вытянул рукав вперед, слегка покрутил им, И Хила поняла. Ключ! Значит, ведьмы хотят спрятать ключ, чтобы через этот вход сбежать на землю было невозможно. Нам придется искать другую дверь? Спросила Хила у Халата. Халат покачал капюшоном. Надо идти через эту? Почему? Халат развел рукавами и пожал плечами, потом поднес рукав к капюшону, и Хила примолкла. Ведьмы тем временем заскользили к лесу. Там они остановились, красная нагнулась и выпустила из рук рожок. «Где-то мы это уже видели!» — пробормотала Хила. Как только ведьмы исчезли, Хила бросилась по берегу к лесу. Как она и предполагала, у корней синего замшелого дерева обнаружился муравейник. Значит, в него ведьмы и положили ключ. Хила огляделась. Ключ должен быть где-то рядом. Но от муравейника не тянулось никаких цепочек. Сами муравьи выглядели так же, как и на поверхности земли, но никуда не спешили. Наверное, это были ленивые муравьи. Даже муравейник у них был неаккуратный, сверху валялся мусор и даже какие-то смятые бумажки. Интересно, зачем муравьям мусор? Хила наклонилась и повнимательнее вгляделась в белую бумажку. Взять ее в руки она не решилась, но и без того узнала. Это был ее собственный рисунок, тот семейный портрет, который они с Капо отправили Майке. На муравейник опустилось какое-то крылатое существо. Хила вздрогнула и отступила на шаг. Не обращая внимания на Хиллу, существо схватило в лапки изогнутый сучок и снова взмыло в воздух. Хилла присвистнула. «Похоже, это главпочтамт. Именно сюда приходят все посылки с земли. Но где же рожок?» Хила снова покрутила головой. «Не его ищешь, сестра земной птички!» — послышался знакомый голос. Привратница выглядывала из-за дерева и протягивала Хилле ключ. «Его!» «Возьми, спрячь! Не должна я тебе его отдавать! Ох, не должна!» — покачала головой привратница. «Хорошо, что муравьи не умеют говорить!» «Вообще-то кто их знает?» Хила быстро сунула деревянный рожок в карман. Привратница покивала. «Осторожно идите! Ведьмы быстро заметят, что ключ пропал, так что пойду-ка я туда, где народу побольше, пока вечер не наступил. Тогда уж никто меня ни в чем не заподозрит, а там можно будет и к своему входу вернуться. Передай стрекотунье мои приветы. Может, еще и свидимся». Хила в последний раз посмотрела на зеленое лицо, длинные волосы, мантии, облегающие фигуру, маленькие темные глазки и попыталась подобрать приличествующие случаю слова. Увы, она таких не знала. Ладно, пусть Майки сама разбирается со всякими прощаниями. «Ну, пока!» — буркнула Хила и помахала мерцающими пальцами. Привратница помахала в ответ и ушла по длинной лесной тропинке, не оглядываясь. Хила побежала обратно к Халату, который расслабленно валялся на песке возле камней. Увидев Хиллу, он приподнял капюшон. «Нашла!» — выдохнула Хила. «Точнее, эта привратница его нашла!» Халат одобрительно покивал. «Пойдем проверим, как он работает!» — предложила Хилла. Халат покачал капюшоном и похлопал рукавом по песку рядом с собой. «Что, просто сидеть и ждать?» — разочарованно протянула Хилла. Халат кивнул и махнул рукавом в сторону острова. — Ну да, логично. Надо дождаться Майки и Рунера. Халат вытянул рукав вверх и указал на светлые облака, которые покачивались туда-сюда. Никак не понять было, утро сейчас, полдень или вечер. — Когда у них тут вечер? — спросила Хилла. Халат пожал плечами. — Ну, значит, подождем. Хилла покорно села на песок.